Глава 25. Вице-канцлер торопился. Как я понимаю, во дворце сейчас настоящий дурдом, и Андрею Торскому там надо быть практически с утра до вечера. Не в качестве пациента, конечно, скорее лечащим врачом. Пациентом там мой лучший друг, мой друг бесценный, король, наш славный Эдгар. Козел. Доберусь до него, рано или поздно, точнее поздно. Сейчас у меня пока добиралка не работает. Сначала разберусь с виконтом Аланским, а там посмотрим, как пойдет. В общем, сразу после церемонии принесения Бертой вассальной клятвы дядя Андрей уехал на поджидавшей его у храма карете. Кстати, новой, потому я ее сразу и не признал. Еще удивился, кто такой важный у нас Неллеров объявился. Зато другой дядя, прилад Курт, оказался совершенно свободен. У него целый штат помощников, как бы не меньше, чем у меня в монастыре. Так что он, тетушка Ника, ее супруг вовсе не смог явиться на церемонию, хотя какой ни есть, а все же родня. Конечно же, я, сама Берта, ну и мой приятель Карл Монский, не выспавшийся, но активный, вот таким узким составом переместились в особняк милорда Неллерского. Прошли пешком, там идти меньше сотни ярдов. Слуги уже накрыли в нем праздничный стол. Остальную многочисленную родню не позвали, да и не разместишь такую толпу. Однако никто не ушел обиженным, всем достались дары, заранее доставленные в пристройку позади церкви. Для каждого члена нашего большого клана их подбирали в соответствии с весом отдельного человека в Неллерской иерархии. Простолюдинам достались просто мешочки с деньгами, дворянам – изделия из золота и шелковые ткани. Что-то привезли от нас с караванами, что-то прикупили здесь. А я ведь даже не догадывался, что будет так помпезно. У меня-то совсем все просто с Карлом Монским было. Наверное, тоже надо было насчет подарков присутствовавшим придумать. Теперь понимаю, почему преднастоятель баронет Михаил потом выглядел таким хмурым, посчитал своего аббата жлобом. Обидно, да. Подбором и распределением подарков занимался сам прилад и баронет Василий Нарат. Очень пожилой грузный дядька с отдышкой. Это был вдовец, некогда женатый на моей четвероюродной или пятиюродной, тут сам черт не разберет, тетке. Супругу давно схоронил, но сам так и остался в нашем роду вассалом. Более того, он, можно сказать, спикер Неллеров в Рансбуре. Тем из нас, кто повыше его положением, часто некогда заниматься делами рода. Вот баронет Нарат и решает текущие проблемы уже более 10 лет. Когда шли к пристрою для выдачи даров, я отстал и сообщил грузному старику, что буду рад его видеть у себя в особняке. Пообещал и омоложение, и исцеление. Не все сразу, но до своего отъезда родственник получит от меня и то, и другое. Редко, когда увидишь столько удивления, благодарности и надежды в одном взоре, каким Василий на меня посмотрел. А что такого? Раз уж для посторонних людей величайший целитель находит время и магическую энергию, то уж помочь столь полезному родственнику сам Создатель велел. Не нужно на меня так смотреть, я лишь выполняю свою работу. И золотые изделия, и мешочки с монетами выдавала сама Берта. Молодой лакей ей подавал, а она вручала со словами благодарности за теплый прием. Поначалу голосок дрожал, пальчики тряслись, лицо от румянца налилось пунцовым цветом. Но после двух десятков вытянувшихся в очередь новых родственников волноваться устала и действовала уже более уверенно. А я любовался. Все же какая она у меня реально красавица. Лучше всех. И моей Юлианы? Ну, тут еще не решил. Да и чего сравнивать сестру с полюбившейся девушкой? Я же не Гарри, старший сын принца Филиппа, чтобы на кузину смотреть, как мужчина на женщину. Подававший миледи из новинок подарки, видимо, что-то перепутал, не так или не то прочитал в пояснительном свитке. Выяснилось в самом конце. Догонять отошедших и обменивать не стали. Просто дядюшка Курт где-то разжился толстой тростью и со всего размаха отдубасил ею бедолагу подавана. Я даже подумал, что кость бедра тому переломает. Вроде нет. Вот только не сидеть, не ходить без прихрамывания парень ближайшую неделю точно не сможет. Вмешиваться я, конечно же, и не подумал. Здесь свои времена и свои нравы, да и заслужил лакей, если так по-честному рассудить. Нас всего пятеро за столом, хотя за ним можно разместить и 20. Можно сказать, мы утонули в горе яств, даже блюда с нарезкой малосольной мурены имеются. Прямо напротив меня поставили. Издеваются, что ли, чтобы я ел хищника, обожравшегося человечины? Нет. Один раз рискнул попробовать на свадьбе Юлианы. Тогда кубок Маланского явно был лишним. И все, хватит. Прислуживали нам 4 молоденьких девицы в светлых платьях, края которых лишь на ладонь 2 ниже колен. У девок из вертепа не намного короче. Ох, дядя! Впрочем, обед безбрачия — это совсем не то, что целибат. Так что в своем праве, мужик. «Берта, попробуй вот этого утенка, вываренного в меду». Ласково предложил нашему новому вассалу и члену рода прилад. «И вот еще себе положи». Миледи из новинок усадили между ним и тетушкой Никой, напротив нас с Карлом. Все лучились удовольствием. Все же заполучить себе, можно сказать, на ровном месте столь сильную одаренную — большая удача для Неллеров. А кто творец этой победы? Ладно, буду скромнее. Спасибо. Опустив голову, почти прошептала моя девочка. На среднем пальце ее левой руки теперь блестел золотой перстень с платиновым родовым гербом. Мало кто в королевстве имеет возможность похвастать подобными украшениями, обозначающими прямую вассальность главным аристократическим родам, каковых всего 7, если считать и Саворский, королевский. Размер кольца, как понимаю, тетушка Ника определила, вот и сидит на пальчике миледи, как влитое. А еще на обеих запястьях Берты золотые же браслеты, украшенные изумрудами и сапфирами. Подарок рода. Интересно, там во дворце не воруют? А то еще стащат. Ерунда. Ника там все держит под контролем. Да и вскоре завтра, послезавтра у миледи из новинок появятся свои комнаты в моем особняке. Там можно будет что угодно хранить. Охрану я обеспечу. От обязанностей фрейлины нашу девушку никто не освобождает, пояснила Ника на мой вопрос относительно проживания Берты в городе. Как и место в комнате никто не лишит. Хотя в связи с ее изменившимся статусом ей должны предоставить более подобающее место. Сегодня же на этот счет позабочусь. А так-то да, у кого есть возможность проживать в городе, могут это делать. Надо лишь определиться со временем и расписанием службы. Праздничный обед надолго не затянулся, и я отправился провожать нового вассала во дворец в карете с баронеттой Ворской. В салоне держал Берту за руку, смущался от ее просветленного, хоть икону с нее пиши, взгляда на меня и старался не обращать внимания на иронические реплики дорогой тетушки. Доехали быстро, вылезать из экипажа я не стал, слишком уж наряден, могли приметить. Не хочу пока показываться никому здесь на глаза, напоминая о себе. Нанесу визит чуть позже. «Не урони», — сказал я лакею Ники, когда тот взял короб с подарками для Берты. «Я ей сегодня преподнес и подзорную трубку, хоть она ей 100 лет в обед не нужна, но вещица дорогая, редкая. Конечно же, привез ей целую шкатулку с леденцами. Лимонными, малиновыми, смородиновыми. Хотел дюшес сделать, да руки не дошли. Не забыл и новую книгу со сказками братьев Гримм. Толстую, написанную крупными буквами. А еще серебряная пудреница с зеркальцем и маникюрный набор. Думаю, разберется, как чем пользоваться. Спасибо. Опять порозовела моя брюнеточка. Даже не знаю, чем тебе отплатить за твою доброту. Да не за что, Берта. Мы же друзья, а какие счеты тут могут быть? Я поправил ей челку. Займусь подготовкой твоего заселения. Комната, служанка, вещицы первой необходимости. Полагаю, много времени это не займет. До скорой. Очень скорой встречи. Из кареты выбрался только когда она отъехала к углу ограды дворцового комплекса и пересел в седло. Карлу посоветовал ехать с нами. Он в самом деле не очень хорошо выглядит. Ему бы отоспаться толком. Плетение восстановления сил не предлагаю. Хватило прошлого раза, когда после самого простейшего из вариантов этого заклинания милорд Монский так преисполнился жизненной энергией, что всю ночь не спал, будто крепкого кофе нахлебался кружками. Впрочем, и там бывают свои особенности. Помнится, в прошлой жизни мой двоюродный брат Володя Черепанов от кофе только лучше засыпал. «А я очень нужен», — поморщился друг. «Да нет», — я разобрал поводья. «Пока совсем не нужен. Беспокоюсь за тебя». Вассала моя забота только насмешила. Да и пес с ним. Пусть там со своей Джессикой куролесит. Похоже, ее родители глубокого ума люди нашли подход к Карлу. Есть подозрение, что его подружка будет ему рожать детей одного за другим. Чем их больше, тем выше шанс, что хоть кто-то в нужный срок инициируется. «Эрик!» — окликнул лейтенанта, проводив взглядом спешившего уйти к своей пассии приятеля. «Съезди еще разок на рабский рынок. Вдруг что-то появится». «Хорошо», — дернул плечом мой разведчик. «Только говорю же, милорд, бесполезно. Откуда среди опустившегося быдла могут оказаться мастера единоборств? Хоть среди белых, хоть среди желтых, хоть красные или черные». «Понимаю, но, как говорится, надежда умирает последней. Поспрашивай». В принципе, у меня остался вариант с каким-то изувеченным бывшим победителем городских схваток без оружия. Леон Ров обещал выяснить, живой тот вообще или нет. Может, помер давно, а я тут воспылал энтузиазмом. Хорошо, если все же окажется жив. Остальное не проблема. Калеки — это мой профиль. Так, какие у меня на сегодня еще дела? Ну, помимо графомании и магии. Люсильда должна ко мне прийти. Вроде невелика шишка, а хочу ее принять по-доброму. Заслужила негодяйка. Заодно много полезного расскажет, раз уж у ее престарелого любовника в постели словесное недержание. Люблю хвастливых, самовлюбленных болванов. Разумеется, когда их хвастовство и глупость идут мне на пользу. А еще должны подойти эти бесенята. Черт, как же их зовут? А, Фриц и Тимоха. Надо реально уже записывать. Память у меня молодая, цепкая, но знакомств столько, что в голове не удержу. Даже на нынешнем представлении с вручением подарков запомнил кое-кого только, да и то через пень-колоду. До особняка добрались быстро. Сейчас народу на улицах стало чуть меньше, а действия моих парней, разгонявших прохожих, немного резче. Ха! А агентка-то моя уже прибыла, сумела вырваться из дворца. Ну и молодчага. «Люсильда, а ты чего во дворе топчешься?» Спрыгивая с коня, поприветствовал низко поклонившуюся девушку-красавицу-обольстительницу доброжелательной улыбкой. «Иван, почему гостью в дом не пропустили?» Грозно посмотрел я на свой громоотвод. «Команды не было, ваше преподобие!» — растерялся он. «А, точно! Тогда к тебе претензий нет. Я поменял гнев на милость. Проходи в дом, Люси!» — пригласил жестом бывшую отравительницу. «Или еще и будущую. Как знать, как знать!» Конец восьмой книги. Текст читал Юрий Сельчихин.